22 июня на мою долю выпала должность наблюдающего офицера за подъемом в дивизионе. Наблюдающий офицер, мы жили в общежитии где-то, ну, километр, наверное, от расположения, от казармы. Общежитие было командирское, тогда офицеров не было, командиры были. И я, как наблюдающий, должен был к 5:30 прийти в казарму. Конечно, я встал соответствующим образом, и уже где-то 5:30 я пошел, прошел примерно полпути, а мне навстречу бежит посыльной с такими глазами и говорит: товарищ лейтенант, война. Я говорю: какая война? Война, товарищ лейтенант. И я говорю: ну иди, буди офицеров. Я пошел в штаб, иду уже по направлению.